Глава 37. Арина. Спустя еще 2 месяца. «Дядя Витя, пожалуйста, умоляю!» Практически реву в трубку, летая по съемной квартире и собираясь в аэропорт. «Так, что еще? Комплект сменного белья, косметичка. Пожалуй, возьму платье, которое купила вчера в торговом центре неподалеку от офиса». «Аринка, разговор окончен», — бескомпромиссно отвечает отчим так, будто ему вообще все равно. «Сухарь с изюмом, не иначе. Черт бы побрал этих адвокатов. Ненавижу». «Ради меня!» — взвываю, но отчим вдруг отвлекается на разговор за кадром. «Да куда подевался этот паспорт? Сколько можно все терять, резник?» «Да-да, у меня новая фамилия». Папа предложил, а я не стала отказываться. Так хочется чувствовать себя частичкой семьи, своего рода. Да и звучит красиво. Арина Резник, не правда ли? Новенький паспорт с московской пропиской отыскивается под кроватью. Просто замечательно. Замираю посередине комнаты и важно складываю руки на поясе. Господи, какой-то ужас, как в детективе. Все началось сегодня в 7 утра, когда на мой телефон поступил звонок от Надежды Георгиевны. Женщина взволнованно рассказала, что к ней пришел Янчик Кабанов, бывший воспитанник детского дома и криминальная личность. Он-то и сообщил, что мой Тёма задержан по обвинению в угоне автомобиля. «Просто поверить не могу. Артём с друзьями отдыхали где-то за городом. По всей видимости, не хватило горячительного, поэтому эти придурки не выдумали ничего лучше, кроме как одолжить автомобиль у соседа. Одолжить! Еще и угрожали ему. Зла не хватает. Ух, но я доберусь до него. Виктор Андреевич, я вам помогала, когда было нужно!» Выдаю со злостью, слыша в трубке свое имя. «Ого! Мне определенно нравится то, как изменила тебе столица, девочка. Шантажировать пытаешься», — со смехом выговаривает Луневич. «Но помогать твоему зверенышу я не буду». «И что мне делать?» — растерянно интересуюсь с обидой в голосе. Натягиваю новые ботильоны на устойчивом каблуке. «Я не последний адвокат в городе», — многозначительно произносит. «Вы так со мной не поступите», — жалобно шепчу. «Пожалуйста». «Связывайся с Долинским», – безапелляционно выдает Виктор Андреевич, но смягчается. «И ко мне потом заезжайте, я соскучился». С ревом откидываю телефон на пуфик и пытаюсь застегнуть небольшую дорожную сумку. Следом заказываю такси, набрасываю на плечи утепленный модный плащ и, боясь опоздать на единственный рейс, выбегаю из квартиры. Перелет проходит нормально, а вот мое состояние становится все беспокойнее. Хотя... я ведь справилась, смогла. В последнее время со скуки изучала разные статьи, посвященные целеполаганию и тайм-менеджменту. Так вот, интересное наблюдение. Раньше силу воли ученые рассматривали исключительно как мышцу, то есть как то, что можно путем незамысловатых упражнений подкачать и развить. Сейчас же упорство воспринимается как симбиоз самых разных человеческих качеств. Психологи провели интересный эксперимент. Взяли 2 группы людей. Первой, помимо списка рекомендаций, каждый день повторяли, что они обязательно справятся. Их внутренних ресурсов на все цели будет достаточно. И вообще, они няшки. Вторым же просто отдали задачи и отправили их реализовывать. Результат изменил научный взгляд на проблему, связанную с силой воли. Оказывается, чтобы развить ее, недостаточно просто 21 день не употреблять сладкое. Нужна вера в то, что ты сможешь. Ты справишься. Именно с этим и связываю свое достаточно быстрое возрождение. Было тяжело, но благодаря тому, что все свободное время посвящало работе и меня окружали новые люди, я ожила и поверила в себя, и больше не страдаю. Живу, как обещала, себе и ему. В последний раз мы встречались в тот день, в феврале. Арсений отвез меня домой после кафе и сухо попрощался, отвернувшись. С тех пор прошло почти 2 месяца, за которые Долинский словно испарился. От этого должно быть легче, но почему-то меня данный факт обескураживает. Он больше не пишет, не ищет встреч и не интересуется моей жизнью. По крайней мере, даже папа, у которого я практически ежедневно бываю после работы, перестал говорить о моем адвокате. Ах да, единственное, чем этот самый адвокат напомнил о себе – огромный букет тюльпанов на 8 марта, без записки. Надеюсь, хотя бы не Лариса Леонидовна заказывала. Из аэропорта сразу еду в адвокатскую контору. Зайдя в лифт, словно ударной волной накатывают воспоминания, одно за одним. отодвигаю их в сторону как ненужные и пытаюсь привести себя в порядок, глядя в зеркало. Взбиваю копну из непослушных волос и распускаю пояс на плаще. Проверяю, как сидит на мне узкая юбка и офисная блузка. Можно было одеться и поскромнее, но я была слишком взволнована, а сейчас и вовсе не жалею. Для встречи с бывшим смотрюсь просто прекрасно, при этом будто бы и не прихорашивалась заранее. Закусываю губу, окидывая взором лифт. Боже, все же решение переехать в Москву было верным, потому что в этом городе дышать абсолютно невозможно. А там я просто привыкла к своему одиночеству. На прошлой неделе коллега, подающий надежды менеджер по имени Дима, пригласил меня прогуляться в парке. Интерес, искрящийся в Диминых глазах, я замечала уже давно, но упорно старалась сделать вид, что ничего не понимаю. На свидание пойти согласилась, наверное, больше из принципа, чтобы утереть нос внутреннему Долинскому, который в этот момент лениво улыбнулся и с сарказмом спросил у моей мирно спящей совести. «Серьезно? Пойдешь с ним? Может, еще поцелуешься?» «А может, и поцелуюсь», — задиристо ответила я и не пошла на свидание. В последний момент призналась Диме, что поторопилась с ответом. Как-то так. Отворяя дверь приемной, уже натягиваю улыбку для встречи с Ларисой Леонидовной и ошарашенно пялюсь на двух молодых девушек. Одна из них — брюнетка, приветливо подается ко мне, чтобы встретить. Вторая же, безучастно окинув взглядом мою спортивную дорожную сумку, тут же отворачивается. «Добрый день», — произносит самая гостеприимная. «Здравствуйте. Вам назначено?» Немного теряюсь. «Нет. К сожалению, встречи у Арсения Рудольфовича на сегодня расписаны, но мы можем подыскать для вас время на ближайшие дни. Я подожду». Уверенно прохожу к диванчику и по-хозяйски сбрасываю на него верхнюю одежду. Уверена, он со мной пообщается. Сотрудницы потерянно переглядываются. Одна из них с противным высокомерием цокает. Пристально изучаю их внешний вид. Одеты строго в деловом стиле. Правда, вот этой, недовольной, можно было бы пару пуговиц на рубашке и застегнуть. Непорядок. Устало вздыхая, озираюсь вокруг. Картина на месте, цветы все так же на подоконнике. Только вот на столике нет печенья или конфет. Из-за ноутбуков раздается легкий смех, который обрывается после моего покашливания. Черт! Я полдня провела в душном аэропорту, потом 3 часа летела через полстраны, чтобы что? Две какие-то девицы посмеивались надо мной? Если я чему и научилась за эти 3 месяца, так это не молчать, прямо говорить все, что не устраивает. Демонстративно извлекаю телефон из сумки и набираю номер Арсения. Удалять было бессмысленно, потому что мозг уже зафиксировал цифры навечно. Долинский отвечает незамедлительно, будто все это время сидел и чах над телефонной трубкой. «Арин?» — спрашивает изумленно. «Привет, Арс». Ослепительно улыбаюсь. «Я у тебя в приемной уже 30 минут. Говорят, ты занят». «Да ладно», — отзывается он иронично. «Быть не может. Я бываю занят?» Поднимаясь с дивана, выправляю юбку. Дверь, ведущая в кабинет Арсения, раскрывается, и я вижу его. Высокого, красивого, все такого же зануду и Дракулу. Наши ищущие взгляды встречаются. Руки, держащие мобильные, опадают. А уже через мгновение, под звук выпавших челюстей сотрудниц конторы, я оказываюсь в крепких дружеских объятиях Долинского. Тело нестерпимо вибрирует и сотрясается. Губы вмиг пересыхают. Арс отстраняется, все еще совершая ладонью поглаживающие движения вдоль позвоночника. «Даже не предупредила», — говорит невозмутимо. «Катя, чай нам сделай», — сухо произносит недовольной. «Хорошо», — отвечает она, ухмыляясь. «Мне без сахара», — добавляю немножко свысока, поворачиваясь к ее столу. «И можно, пожалуйста, прямо сейчас?» «Так-то». Снова жадно осматриваю гладко выбритое мужское лицо и, купаясь в ласкающем взгляде, доверительно шепчу. «Я к тебе по делу». Арсений невозмутимо в собственном стиле чертыхается и закатывает глаза. «Кто бы сомневался».